Глава 20. Необходимо ускориться. Необходимо ускориться. Женский шепот звучал в комнате зловеще и как-то уж очень по-командирски. Скажи этой своей, что необходимо увеличивать дозу. Это опасно, возразил мужчина, сидевший в углу на полу. В комнате не горел даже ночник. Это он не захотел его включать. Из-за разгулявшейся метели даже луна не светила, как обычно, в окно. От этого становилось еще тоскливее и страшнее. Но эти пугающие чувства были ему на руку. Так ему легче было перенести то, что он собирался совершить. Да что там, уже совершал. «Ты зачем сегодня стал выпендриваться с подарком?» — вдруг спросила его ночная гостья. «Я не понимаю, о чем ты», — спокойно ответил он. «Не понимаешь?» — чуть повысила голос женщина. «Для тебя все еще игрушки? А вот и нет, все, игрушки закончились. Теперь это игра по-взрослому, и условия, и приз тоже очень взрослые. Так что впредь контролируй свои порывы, пожалуйста, просчитывая наперед все варианты». «С каких это пор ты стала мной командовать?» — спокойно спросил мужчина. «С тех пор, как бабка решила изменить завещание, а ты и пальцем не пошевелил. Все, что мы делаем, придумала и организовала я. Именно я — мозг нашей операции. Без меня ничего бы не было. Ничего». Когда она так ругалась, то лицо превращалось в отвратительную маску, и мужчина боялся. На самом деле боялся ее, словно разговаривал сейчас с дьяволом. «Без меня ты бы так и остался нищим, а я даю тебе шанс получить шикарную жизнь», — закончила она свой монолог. В этот момент в дверь тихо постучали. Он наверняка знал, кто это, и жестом указал ночной посетительнице на шкаф. Та сначала сделала страшные глаза, но после все же вошла в пустое пространство. Из-за хлипких дверей деревянного сооружения она слышала, как в комнату вошла женщина и с порога бросилась целовать мужчину. В этом не было ничего странного. Странность была лишь в том, что и у женщины в шкафу, и у мужчины, целующегося у двери, были одинаковые гримасы на лицах. Гримасы брезгливости и отвращения.